Семейный призрак. Имя зверски убитого Павла I было окружено легендами в романовской семье. В Гатчине, любимом дворце Павла I, была комната с забитой дверью. Там хранилась кровать из Михайловского замка с одеялами и подушками, окрашенными кровью Павла. И слуги утверждали, что не раз видели по ночам призрак убиенного императора, бродивший по парадным залам Гатчинского дворца. Призрак этот будто бы всегда появлялся перед роковыми событиями. Маленький Александр, приезжая в великолепный Гатчинский дворец, мечтал увидеть призрак своего деда. И сестра последнего царя Николая II, Ольга, рассказывает в воспоминаниях, как они в детстве ночью бродили с Ники по Гатчинскому дворцу, надеясь и боясь увидеть неприкаянную тень. И отец нашего героя, великий князь Николай Павлович, в самый страшный свой день будто бы видел этот призрак.